На ее место следующего поставили. Петь, плясать, зинген танцен. Ну какой же Ром не может? Всякий может, все. Всех и поставили. А то еще палками и живых в землю. Ой, Рома! Много лет спустя приезжал я на могилу цыган, невинно загубленных под городом Смоленском. Около 200 из колхоза, который возглавляла Фрузя Гадалка, первый председатель того колхоза. Она осталась жить, хотя 100 раз могла погибнуть за дела не цыганские, партизанские. Пришла она вся в черном к памятнику мертвым Ромам. 166 или 168 их было. Но сколько б ни было, всех она знала, всех помнила. Со всеми детьми и внуками за ручку здоровалась. И ее все знали. Поклонилась тем, кто погиб. Мужу своему, детям, павшим от рук злодеев, низко поклонилась. Командиру своему партизанскому, который на том кладбище лежит, отлила из стакана бравинты на могилку. Детей оплакала. И пошли мы пешком с нею из села Александровки, где все это случилось в 42-м году, в город Смоленск. Шла она строгая, вся в черном, эти 8 километров не отдыхая. Сколько войну пришлось оттопать, сотни, тысячи верст. «Шел мы версты чаво прогеем». Сотню верст я, молодец, прошел, нигде себе пары я не нашел. Похожая песня, общая песня. А в паре со мной цыганочка Фрузя шла, Ефросинья Ивановна, мать у нее Гаджо. А позади нас остался памятник мирным жителям. Так написано на монументе, маленьком монументе. И не сказано там, что были те мирные жители, Рома, цыгане. Почему-то не написано, как не значится на мемориале в городе Смоленске 2000 граждан еврейской национальности. Просто мемориал, просто гражданам, родина-мать. А может быть, именно это имела в виду моя бабушка, когда умоляла судьбу сделать так, чтобы все были на общих основаниях. Даже о гетто она говорила, как о юдоле справедливости. И речь шла не о плате за горячую воду со скидкой участникам ВОВ. Речь шла о жизни. Жизнь и не на копеечку меньше, как говаривала та же бабушка, которая отдала свою единственную жизнь вовсе не на общих основаниях. Мирные жители. И то, и другое я видел собственными глазами. Не зря же иные из Ромов, как, к примеру, Вася Белоножка из сказки, и я сам из жизни, выдавали себя за Гаджо. Нет, не на общих основаниях гибли мирные жители, совсем не на общих. Вот и я стал цыганом, потому что дед, потому что отец учил всегда быть на стороне тех, кто слабее. Так учили меня до войны, когда было неважно, кто ты, еврей, цыган, украинец, русский. У меня была бабушка, ее не стало. У меня был дедушка, опух и умер с голода. И я называл себя так, как нужно, чтобы не умереть. И на моей могиле написали бы просто «Мирный житель». А на могиле моего отца нет такой могилы. Где-то под Воркутой зарыто его тело, и стояла над ним дощечка с номером. А теперь и вовсе ничего, потому что еврей или потому что враг народа. Ни то, ни другое. Просто есть такие люди. Живут и умирают за людей, за мирян. Вот и пишут на их могилах «Мирные жители» или вовсе оставляют без могил. И когда в третий раз проснулись цыгане от стрельбы, а утром нашли на поле кости, пошли они к Пхуре, самой старой и самой мудрой в таборе цыганки. По обычаю, когда уже ни Баро, ни цыганский суд не выносят решения, решает все старая мудрая женщина. И сказала Пхуре: «Это наши стонут, безвинно погибшие в войну, неотпетые, по-цыгански, по-христиански». И пригласили батюшку из села. Отпел он невинно погибших, и тихо стало на поле. И спал табор не мертвым, живым сном. Поставили рома кол осиновый, из другого дерева не помогает, и поехали своим цыганским путем. До будущего года, когда приедут рома, и все начнется сначала. Один петух прокричит, второй, третий. Это наши стонут. Фонарики светили прямо в глаза, и головы наши уходили в небо, сливаясь с огромными деревьями парка, куда нас привезли немцы. Люди лишились голов, голосов. Звуков не было слышно, потому что топтались мы по мягкой земле, которую сами выкопали. Земля была свежей из траншеи. Она поглощала звуки и скоро должна была поглотить нас. Сами сделали, чтобы земля стала пухом. Я понимал, что места в траншеях хватит на всех и на нас с Рузей. Но я уже начинал понимать, кто мы. Мы — вольные люди. Уйдем, а когда захотим, вернемся. И хорошо, если бы она видела, как я упаду. Тогда легче себе представить, как поднимусь, вернусь. Пусть я буду первым, как только пропоет петух. Унтер бежит вдоль траншеи, и толстая крышка кожаной кобуры хлопает, точно крылья птицы. Хлопнул первый петух, хлоп второй, хлоп. Я представляю, как летит Рузя, хотя этого я не видел, что было после того, как она расчесала волосы и отдала мне гребешок. Гребень с перламутровыми украшениями, которые сияют так прекрасно, как глаза Рузи. Перламутр. Все покрывается перламутром, светится, чтобы возвестить о возвращении с третьими петухами. С ними уходят, с ними возвращаются. И когда-нибудь вернется Любка, блоковская незнакомка из 9 А класса. вернется такой, как она была, а не усталой старушкой, потому что после всего, что она перенесла с лейтенантами и рядовыми, к ним, лейтенантам и рядовым, и попала под стражу, потому что была уже не Любушка-голубушка, голубок, а немецкая овчарка. Они с матерью служили в украинской просвете и нашим. Но подполье на той подполье, что его нельзя заметить. И не заметили. Не то, что просвета, ее всем видно. И посчитали спасенных дворяниновским подпольем в 4 раза больше. Лиц, сотрудничавших с оккупантами, в 4 раза меньше, потому что сотрудничала в 4 раза больше. Сам видел, сам знаю, сам пронесло. А я боялся, казалось, еле-еле выжил, преследовался и за то, что отец, и за то, что дед, и за то, и за это, и тудемо, и сюдемо. Но были же немецкие овчарки, еврейки. А что делать, куда деваться? На улицу, там пристрелят без разговора, в дом, кому-нибудь под бочок, к партизанам. А кто их видел? Кто их видел? Откуда взялось 50 с лишним героев в нашем городе после войны? Войну не знаю, не знаю, не видел, хотя и слышал. Взрывы, в результате которых сотни людей оставались без крова, 100 попадали в заложники, 100 заложников погибали, потому что пусть горит земля под ногами оккупантов, и горела наша земля, взрывались наши дома, потому что пусть горит, нехай горить, воно ж не своє, воно казенное, социалистическое. А если общее не свое, то пусть горит. Поселить бы в тот дом, что сожгли, тех, кто приказал, пусть горит. Так говорили люди, которые оставались зимовать на улице, потому что обрубок, у которого не было ни ног, ни одной руки, рубил. Чем придется и кого придется? В 37-м своих, в 40-м опять же своих. Так вместе с фрицем погибла Тамарка. В давние, совсем давние времена Ханаан полюбил Лею. Бедный Ханаан полюбил бедную Лею с такой силой, что когда Лею выдали за другого, он умер. Ибо крепка, как смерть, любовь. А Лея упала без сознания на предсвадебном веселье. А няне она сказала, «Словно какая-то неземная сила подхватила меня и унесла далеко. А правда ли, что души тех, кто умер раньше времени, живут с нами, окружают нас?» Ответил ей случайный прохожий, а может быть и не случайный, потому что все мы здесь, на земле, случайные прохожие. «Души умерших раньше времени, — сказал он, — возвращаются на землю в иных воплощениях. А бывает так, что блуждающая душа воплощается в тело живого человека, сливается с его душой, и в этом находит свое совершенство. Это Дибук. И когда в дом Леи явился жених, она, Лея, заговорила голосом Ханаана. Это и был Дибук. Цадик потребовал, чтобы он покинул тело Леи, вышел, а он ответил: «Не выйду. Во всей вселенной нашлось для души моей только это убежище, и вы хотите изгнать меня?» Трижды предавал цадик анафеме Дибука. Все облачились в саваны, зажигали свечи, трубили в шафар, трубы такие. Дух как будто покинул тело Леи, но когда она пришла в себя, то первым делом спросила: «Кто это стонет?» Стонали раньше времени умершие мирные жители, цыгане. Хотя не разделяют они мертвецов на раньше времени умерших и на умерших вовремя. Что это значит «вовремя»? И разве Дибук поселяется лишь там, где любовь сильна, как смерть? А если не так сильна? Я не любил Тамарку. Я не знал, кого люблю. Ленку, тетю Зину, тетю Валю, Любку. Разве это так просто сказать «люблю»? Легче любил, потому что со временем все становится яснее. Я не любил Шевро, но я должен говорить его голосом и Тамаркиным, потому что Дибук вселился в меня. Я остался жить, и он в меня вселился давно. Но раньше я не мог свидетельствовать об этом, потому что никто не верил, что мертвые не умирают, а только уходят в темноту. С третьими петухами уходят, а потом возвращаются. Так у евреев, у цыган, так у всех мирных жителей, которых же, конечно, больше, чем ромов и юде, у гаджо, которых, конечно же, погибло больше. Но Дибук вселяется во всех без исключения мирных жителей, особенно если они сами были близко-близко от темноты. Однажды, хотя и не однажды, я стоял у края темноты. Командир выбрал меня, потому что было это в пределах моего города, моей области. Я хотя бы приблизительно знал дороги. И наш смершевик, побеседовавший со мной и сделавший вид, что запросил по инстанциям, сказал: «Можно». И я получил возможность стоять в гордом одиночестве среди голой степи. Тогда я еще не мог ответить на его вопрос, почему находился на временно оккупированной, вопросом: «А почему меня там оставили?» И показать спину, исполосованную в немецком концлагере. Там все написано. «О, СМЕРШ, особо дел, это высший совнаркома!» Еще не было графы в анкете, находился ли на временно оккупированной, и нельзя было ответить, почему находился. Никто не спрашивал, как не очень-то интересовались, по какой причине человек попал в плен. Попал – значит, виноват. Но тот смершевик не слишком придирался и сказал: «Можно». Нужно было дождаться наших танков, чтобы сказать, куда отправились основные части –